Глава третья. Макс. «Я получил работу», — проговорил я, усаживаясь на стул рядом с Даниэлем. Его любимый бар «Дым и зеркала» напоминал жилище самого Даниэля. Промышленный стиль с кирпичными стенами, трубами и зеркалом, позади бутылок со спиртным, что усиливало и отражало свет. Для вечера среды народу было многовато. Даниэль с друзьями Малькольмом, Нельсоном и Чарли Брайантом заняли столик в скругленном углу бара. За последние несколько недель я тоже с ними сдружился, хотя во взгляде Чарли всегда мелькал интерес другого рода, а в улыбке таилось нечто загадочное, как будто он жаждал поделиться со мной каким-то секретом. Вот и теперь Чарли одарил меня одной из своих хитрых улыбочек. Дежавю. «Разве мы не сидели здесь месяц назад, поднимая тост за твою работу в Вирджинии Мейсон? «Просто Макс хочет, чтобы мы раскошелились», — проговорил Даниэль, ухмыляясь поверх стакана с белым русским коктейлем. Примечание. Белый русский — один из популярных коктейлей со сливками на основе водки и кофейного ликера. Конец примечания. «И поэтому объявляет о важных жизненных событиях. На следующей неделе он перестанет скрывать свои наклонности. Снова». «Спасибо. Хватило и одного раза». Я повернулся к бармену и, перекрикивая шум и музыку, заказал содовую с лаймом. «Рад за тебя», — сказал Малькольм. «А то ты выглядел каким-то замученным. Я уже начал волноваться». «Я тоже», — поддержал его Чарли. «Спасибо», — проговорил я. «Хотя не думаю, что эта работа окажется легче. Расспрашивали меня по полной». «Но ты же справился, и теперь ты...» Даниэль поднял брови. «Погоди, а тебе можно рассказывать?» Он повернулся к ребятам. «Он мне почти ни слова не сказал. Сплошные тайны, полная секретность». «Ну, конечно, не уровень Джеймса Бонда. Просто теперь я в составе частного медперсонала и работаю на весьма состоятельного парня. Если не вдаваться в подробности». Я кашлянул, подумав о сумме жалования, что озвучил мне Сезар Кастро, управляющий маршей. «Весьма состоятельного парня», — поддразнил Даниэль. «Это звучит глупо, но больше ничего сказать не могу», — пояснил я. «Меня заставили подписать столько соглашений о неразглашении. До сих пор рука ноет». Я повернулся к Даниэлю. «Но могу тебя обрадовать. Начиная с субботы, я больше не буду занимать твой диван. Мне предоставят жилье». «Надеюсь, не чулан под лестницей», — пошутил Даниэль. «Не совсем. Мне дали комнату в особняке». «Круто! Но ты хотя бы будешь в городе?» «По ту сторону озера, в Белвью», — проговорил я с улыбкой и отхлебнул содовой. «Но смогу тусоваться здесь в выходные». Чарли взглянул на меня поверх бутылки пива. «Рад слышать». «За тебя!» — провозгласил Даниэль, поднимая стакан. «За Макса и его новую работу! Пусть ухаживает за Рокфеллером или за одним из людей Билла Гейтса». Он замер, потом схватил меня за руку. «Боже, неужели? Это Билл Гейтс? Он ведь живет в Белвью. Это он?» «Если это он, передай, что у меня на компе Эксплорер накрылся», — пробормотал Мальком, разглядывая бутылку пива. «В очередной раз. Это не Билл Гейтс, но примерно такой же богатый». Парни выпили за мою работу, а я улыбнулся им и отвернулся, разглядывая собравшихся. В основном мужчины, но есть и несколько женщин. Все о чем-то беседуют, а из динамиков звучат различные композиции в стиле 90-х. Я чувствовал, как Чарли, сидящий по ту сторону от Даниэля, сверлит меня взглядом. Не могу сказать, что он выглядел непривлекательно. Светлые волосы, борода и бледная кожа. Казалось, все его черты, близко посаженные глаза, маленький нос, миниатюрный рот расположились посреди лица. Но если бы я находился в поиске, мое внимание скорее привлек бы Малькольм. В костюме тройки он походил на Майкла Б. Джордана. Примечание. Майкл Б. Джордан. Американский актер. Наиболее известен по фильмам «Станция Фрутвейл», «Фантастическая четверка», «Черная пантера», а также двум продолжениям серии «Рокки». Конец примечания. Но я никого не искал. Может, и хотел бы, но не искал. «О, Шерил и Аднан!» проговорил Даниэль с энтузиазмом, взмахивая рукой кому-то у двери. Он схватил Малькольма. «Пойдем, ты должен с ними познакомиться, они классные». «А нам что, ждать здесь?» — крикнул я ему вслед, но Даниэль, даже не обернувшись, лишь махнул рукой. Когда Чарли скользнул на свободное место рядом со мной, я понял, что все было подстроено. Он наклонился ко мне, пока Крис Корнелл пел о падении и черных днях. «Итак, Макс...» «Итак, Чарли...» — проговорил я, криво усмехаясь. «Ты что-то задумал?» «Вообще-то да», — согласился он. «Ты засел у меня в мыслях. Накрепко». Если бы это не звучало так похоже на чью-нибудь реплику, я бы повелся. «Реплика точно не моя», — он подтолкнул меня локтем. «Да ладно, ты разве не думал об этом? Мы с тобой общаемся наедине. Не обязательно что-то серьезное. Вообще, у меня аллергия на серьезные отношения». Я отхлебнул содовой. «Даниэль рассказал, в каком я положении?» «Кое-что. Ты вырос здесь, но родители вышвырнули тебя. И теперь ты вернулся, чтобы попытаться заставить их прозреть. Обычная песня в нашей среде». «Это лишь часть», — вздохнул я. «Остальное породило во мне аллергию на нечестность. По отношению к себе и к другим». «Кажется, меня вот-вот пошлют». Я улыбнулся, чтобы прогнать соднящее чувство. «Ничего личного. Но случайные связи не для меня. По крайней мере, не сейчас. Когда мне исполнилось 17, я вступил на зыбкую почву, и я не позволю, чтобы мне причинили боль. Не стану связываться с кем-либо, пока не пойму, что все по-настоящему». Чарли шумно выдохнул. «Дани меня предупреждал». «О чем?» «Я сказал, что хочу с тобой переспать». Он ответил, что могу попытаться, но я тебя недостоин. Мои глаза вспыхнули. «Недостоин?» Чарли махнул рукой. «Поначалу я обиделся, но теперь понимаю». Он наклонил бутылку пива в мою сторону. «В тебе что-то есть, Макс Кауфман. Ты словно... не знаю, слишком хорош, чтобы быть правдой». «Так сказал Дани, не я, но я тоже заметил». «Что весьма далеко от истины», — пробормотал я, чувствуя, как в груди разливается тепло. Не хотелось признавать, но с тех пор, как меня выгнали из дома, мое сердце цеплялось за доброту. Изо всех сил. Чарли пожал плечами. «Ты умный. Точнее, мудрый. Когда мы были здесь в последний раз, я слышал, что ты советовал Малу по поводу брата. Ты сталкивался с подобной дрянью и знаешь, о чем говоришь». Я поерзал на стуле. Если я и посоветовал нечто дельное, то лишь потому, что несколько лет назад коснулся самого дна и кое-что понимаю. «Верно, понимаешь. А на мой скромный поверхностный взгляд ты горячий парень. И сейчас меня волнует именно это». Он тяжело вздохнул и рассмеялся. «Видишь, Дани оказался прав. Я недостоин». «Это просто смешно». Чарли пожал плечами. «Ты все держишь под контролем. Это неплохо, просто встречается довольно редко». Ничего я не контролировал. Наверное, со стороны так казалось, потому что я уделял все внимание работе и не подвергал себя риску ни в больнице, ни за ее пределами. Но у подобного поведения имелись недостатки. Я не мог радоваться жизни, не прокручивая в голове все произошедшее. И время, проведенное на улицах, напоминало о себе в самый неподходящий момент. Я пообещал себе, что в следующий раз мужчина прикоснется ко мне лишь тогда, когда захочет дать столько же, сколько и взять. Он посмотрит на меня с нескрываемым вожделением и увидит настоящего меня. «Даниэль преувеличивает», — бросил я. «И сильно. Ничего я не контролирую. И мудрости мне определенно не хватает. Во всяком случае, я ее не ощущаю. Я лишь чувствую одиночество». Закралась в голову мысль, и я вышвырнул ее обратно. «Собранность», — сказал я. «Я просто собранный», — Чарли ухмыльнулся. «Ты ведь знаешь, чего хочешь, верно? И не готов уступить». Он чокнулся бутылкой с моим стаканом. «Так что, друг мой, у тебя все под контролем». На это возразить было нечего. Вернулись остальные. Даниэль бросил на нас вопросительный взгляд. Чарли опустил вниз большой палец, но, проведя еще час в баре, он уехал домой с парнем, которого встретил на вечеринке неделю назад. Даниэль с друзьями рванули в ночной клуб. Мы с мудростью в одиночестве направились домой. В пятницу днем я запихнул свои скудные пожитки в спортивную сумку и чемодан на колесиках. Сезар Кастро обещал, что комната в огромном доме для меня будет готова уже завтра. Даниэль работал допоздна, но когда он вернется, мы устроим прощальный ужин с пиццей. А пока я решил заглянуть в местный колледж, чтобы еще раз обсудить с Дианой возможное наставничество. Теперь, когда я ушел из отделения скорой помощи и не находился постоянно на грани нервного срыва, я чувствовал, что смогу кому-нибудь помочь. В колледже в основном находилась та же группа. Некоторых я узнал с прошлого раза. Кто-то не пришел, встречались и новички. А сзади сидел модный Уна Бомбер. Черт! Я увидел, как он вновь ссутулился на стуле, вытянув ноги и скрестив руки на груди. И сердце мое неожиданно пропустило удар. Сегодня он надел очередную дорогущую толстовку с капюшоном, джинсы и черные ботинки. И даже темные очки на глазах не могли скрыть, как он чертовски красив. Я с жадностью рассматривал точеную челюсть, и этот рот, боже! Даниэль восхищался полными губами Тома Харди. Модный Уна Бомбер ни в чем не уступал тому же Тому. Примечание: Том Харди. Английский актер, продюсер и сценарист. Конец примечания. Парень поймал мой взгляд и склонил голову на бок, как бы спрашивая, какого черта тебе от меня надо? Я кашлянул и отвернулся. На трибуну поднялась Диана, пытаясь призвать собравшихся к порядку. После встала женщина, чтобы поделиться своей историей, за ней мужчина постарше. Я изо всех сил пытался внимательно слушать, но чувствовал, что меня будто силой гравитации притягивает к сидящему позади парню. «Возьми себя в руки. Ты же заделался монахом, а он всем своим видом сообщает: отвали!» Но он вернулся. Я думал, что никогда его больше не увижу, и вот он здесь, чтобы сделать еще попытку. «Молодец, парень!» Диана обратилась к собравшимся. «Кто-нибудь еще хочет с нами поделиться?» Но присутствующие сегодня не стремились к разговорам, как и я. В комнате повисло молчание. «Конечно!» Слово, произнесенное глубоким низким голосом, разбило тишину. Головы собравшихся повернулись к парню, сидящему сзади. Машинально я тоже обернулся и увидел, что модный Уна Бомбер наклонился вперед, положив мускулистые руки на бедра. «Замечательно», — проговорила Диана. «Может, поднимешься?» «Мне здесь хорошо». «Как хочешь». Парень изучал лежащие на коленях руки. Длинные пальцы он сплел в замок. «Меня зовут Скотт». «Привет, Скотт», — хором поздоровались мы. Парень сгорбился еще сильнее, и на долю секунды мне показалось, что он сейчас сбежит. Но Скотт лишь глубоко вздохнул, и я заметил, как расслабились его широкая грудь и спина. И пусть говорил он, глядя в пол, голос разносился по комнате. Глубокий и сильный, но ровный, лишенный каких-либо эмоций. «Несколько лет назад в жизни у меня выдался тяжелый период. И когда я вернулся, выбрался из него», — быстро поправился он, — «то чувствовал себя хреново. И мне хотелось это изменить. Вообще ничего не чувствовать. А под рукой оказался достаточный запас Оксипро. Слышали о нем? Более утоляющее». Несколько человек в комнате кивнули, точнее больше половины. «А я теперь работаю на владельца и генерального директора фирмы, создавшей это более утоляющее. Мне пришло в голову, что я почти ничего не знаю о Марш Фарма. Слышал лишь, что компания вбухала кучу денег в медицинский центр Сиэтла, и теперь врачи всем прописывали выпускаемые фирмой лекарства. Я несколько лет принимал таблетки время от времени, а потом стало еще хуже, и таблетки перестали помогать». И не только потому, что я к ним привык. Просто уже не имело значения, принимаю я их или нет. Жизнь моя от этого не менялась. Я мог бы продолжать принимать таблетки все чаще и чаще и в конце концов умереть от передозировки. Или просто выбросить их и покончить со всем. Сердце сжалось в груди. Я обнаружил, что откинулся на спинку стула, желая оказаться как можно ближе к Скотту. Его боль отчетливо звучало в каждом произносимом слове. Не было ни слез, ни сдавленных вдохов, только непреклонное, стойкое принятие произошедшего. Солдат, исполняющий свой долг. Интересно, а служил ли он? Может, под тяжелым периодом он имел в виду воинскую службу? «Но у меня есть обязательства», — продолжал он. «В основном перед братом. Так что я привел себя в порядок. Сам отказался от таблеток, начал использовать специальный спрей, чтобы обуздать тягу. Через несколько месяцев убрал его. С тех пор прошло полгода». Он замолчал и откинулся на спинку стула, снова скрестив руки на груди. «Так что... вот. Такова моя история». Диана мягко улыбнулась. «Скотт, а что сегодня привело тебя сюда?» Он напрягся. «Не знаю. Наверное, слабость». «Думаешь, нуждаться в помощи — это слабость?» «Я здесь не за помощью», — проговорил он. «Мне никто не поможет, лишь я сам. Я пришел сюда потому, что...» Он сжал губы и резко махнул рукой. «Ничего. Забудьте». Диана кивнула. «Ладно, что ж, мы здесь с тобой. Всегда». Скотт ничего не сказал, хотя, казалось, сквозь темные стекла очков сверлил меня взглядом. «Это лишь твое воображение. Выдаешь желаемое за действительное». Еще один человек поднялся на трибуну, чтобы рассказать о себе. Мужество Скотта подстегнуло и меня. Я планировал закончить историю о том, как выбрался из пропасти. Но теперь вдруг многим захотелось выговориться, и я просто слушал. Когда собрание подошло к концу, в высокие окна стучал дождь. Скотт, нетерпеливо скрестив руки на груди, сидел с таким видом, словно чего-то ждал. Когда после прочтения молитвы Диана объявила собрание закрытым, он встал и вышел, не сказав ни слова. Я тоже ушел, желая вернуться домой, чтобы провести как можно больше времени с Даниэлем. Ведь утром мне предстояло отправиться в поместье Маршей. Я решил, что как только устроюсь на новом месте, позвоню Диане насчет наставничества. На улице дождь лил, как из ведра. Другие участники собрания сбегали вниз по цементным ступеням колледжа и растворялись в ночи. Я прижался к стене, чтобы вызвать такси, прикрывая телефон от крупных капель дождя. Приложение сообщило мне, что водитель приедет через 19 минут. Черт! Глупо мокнуть под дождем. Я толкнул тяжелую дверь, чтобы вернуться внутрь, и врезался прямо в Скотта. Ростом 6 футов 3 дюйма он оказался на пару дюймов выше меня и шире в плечах. Я тоже регулярно посещал спортзал, так что мы столкнулись словно два валуна и отшатнулись друг от друга. «Осторожнее!» – пробурчал Скотт и, остановившись сквозь стекла очков, осмотрел меня с ног до головы. «А, это ты?» – пробормотал он так, будто меня ждал. «Да?» – произнес я. «Думал, ты уже ушел». Скотт указал подбородком на телефон в моей руке, где отчетливо виднелось приложение Uber. «Тебя подвести?» Я глупо моргнул. С такого близкого расстояния запах его одеколона, нечто свежее и, несомненно, дорогое, ударил мне в голову. Конечно». «Пойдем». Я сделал два шага и пришел в себя. «Постой, подожди. Несмотря на сказанное тем вечером, я не привык садиться в машины к незнакомым парням». Каменное выражение на лице Скотта сменилось растерянностью и потрясением. Подобное никак не вязалось с его обликом. «Знаю. Я не пытаюсь...» «Ну, я не поэтому предложил». «Шучу. Реабилитационный юмор», — усмехнулся я. «Просто мы ведь не очень хорошо знаем друг друга. Вообще-то, совсем не знаем». «Точно», — ровным тоном проговорил он, кивая на приложение Uber. «Как глупо и безрассудно было бы сесть в машину к совершенному незнакомцу». Я рассмеялся. «В точку. Но водитель такси не станет надевать солнечные очки в дождь». Скотт попытался что-то сказать, но осекся, когда Диана и еще несколько человек с собрания прошли мимо. Она кивнула нам, чуть улыбнувшись. Скотт дождался, пока все уйдут. «Это ведь собрание анонимных наркоманов», — тихо проговорил он. «Честно говоря, в них ты более заметен». «Отлично». Он снял очки и отбросил на спину капюшон толстовки. «Так лучше». Я смотрел, жадно впитывая его точеные черты. Загорелое лицо, словно высеченное из камня. Кристально-голубые глаза под густыми бровями. Светлые волосы с металлическим отливом. Густые, блестящие, идеальные. А рот... Боже! полные губы и подбородок с ямочкой, в которую поместилась бы монетка в 25 центов. «Ты актер?» — выпалил я и поднял руки. «Не отвечай. Ты просто так... чертовски красив. Стремишься к секретности?» «Я не актер», — проговорил он. «Я занимаюсь семейным бизнесом. А ты...» «Медбрат из отделения скорой помощи. Точнее был, взял перерыв. Поработаю в другом месте, чтобы сбавить темп и найти точку опоры». Свет в здании начал гаснуть сам собой, и человек с ключами зашагал по коридору, чтобы запереть дверь. Скотт взглянул на меня. «Теперь доволен? Хватит светских бесед, дабы убедиться, что я не серийный убийца. Для меня ты всегда будешь модным унобомбером». Я с трудом сдержал смех и собрал ускользающие мысли. Небо прорезало молния. «Я поеду с тобой». И последовал за Скоттом на парковку рядом с колледжем. Мы торопливо шагали сквозь завесу дождя, который отскакивал от моей черной кожаной куртки, но насквозь промочил его толстовку. Скотт при помощи брелока открыл черный рейндж-ровер последней модели, и мы нырнули внутрь. Я втиснулся на пассажирское сиденье, он сел за руль. В машине было безупречно чисто и пахло чем-то дорогим. В воздухе витали нотки его одеколона. Я старался не смотреть, как Скотт снимает с себя промокшую толстовку, но... черт возьми... он остался в белой футболке, туго обтянувшей широкую грудь и мощные плечи. Дорогие часы, что я заметил в прошлый раз, подчеркивали безупречность загорелых рук. Я с усилием отвел глаза. Волосы намокли, и я провел по ним рукой, убирая с лица. Боковым зрением поймал взгляд Скотта. Он впитывал меня, словно дождевую воду. Потом резко отвел глаза и пробормотал что-то себе под нос. Я уловил лишь слово «ошибка». «Прости?» «Не обращай внимания». Он завел машину, заставив двигатель взреветь. «Куда ехать?» Я дал ему адрес Даниэля, и Скотт ввел его в GPS. Потом тронулся с места, и в машине повисло плотное, тяжелое молчание. Казалось, я чувствовал, как часы отсчитывают секунды, что нам доведется провести вместе. А я хотел бы провести с ним больше времени. На чисто физическом уровне я безоговорочно сказал бы «да». Но Скотт был загадкой. Ни кольца на пальце, ни намеков на сексуальные предпочтения. У меня сложилось впечатление, что он чрезвычайно умен, и это возбуждало даже больше, чем его внешность. Если вдруг, каким-то чудом, он окажется геем, я буду просто обязан спросить его номер и к черту все предосторожности. Но я ничего не мог утверждать. Даже интуиция молчала. Скотт походил на ходящий, говорящий кубик льда. Я с трудом мог представить, чтобы он смотрел на кого-то с теплотой или любовью, будь то мужчина или женщина. Или трахался, как скаковой жеребец. Ну, это я вполне могу представить. Я поерзал на сиденье, раздумывая, что бы сказать. Что-нибудь вполне уместное, так как рядом со Скоттом мозг почему-то отказывался нормально работать. Но квартира Даниэля находилась недалеко от колледжа, и внедорожник вскоре затормозил у обочины. Время вышло. Я медленно потянулся к ручке дверцы, надеясь, что Скотт расскажет, почему предложил подвести. На лице его застыла каменная маска, но в глазах мелькали тысячи мыслей. «Что ж, спасибо, что подвез». «Ты так и не закончил историю». Вдруг произнес он. «Вот в чем дело». «Историю?» Скотт выключил зажигание и уставился в окно, наблюдая за потоками дождя. «Тем вечером ты рассказал, что скатился на самое дно». «Но где же окончание истории?» «Вот почему ты предложил меня подвести». «А что мне еще оставалось? Я вернулся в группу лишь для того, чтобы ее услышать. А ты так и не закончил». Я откинулся на спинку сиденья. «Ты вернулся, чтобы услышать мою историю?» «Да». «Почему?» «А иначе нахрена все это? Ты рассказал о самом ужасном, а дальше? Что находится по ту сторону страданий?» Я поднял голову, нахмурил брови. «Это личное. Я не делюсь подобным по запросу». «Но ты бы рассказал об этом в зале полном незнакомцев». «Потому что для этого и создана группа. Я не твой личный банкомат счастливой жизни. Я тебя даже не знаю. Если хочешь услышать мою историю, приходи на следующее собрание». «Я туда не вернусь». В нем поднимался гнев. Холод камня, но вовсе не пламя. Он наклонился вперед, вцепившись руками в руль, и я вновь подумал, что он привык получать желаемое. «Ну, ладно», — бросил я. «Еще увидимся». И снова потянулся к ручке дверцы. И тут Скотт положил руку мне на плечо. Я ощущал ее тяжесть даже сквозь кожу куртки. Нервные окончания вспыхнули, посылая импульсы от плеча по всему телу, и волоски на затылке встали дыбом. «Подожди». В прозвучавшем слове я услышал треск ледяной брони, а когда поднял взгляд, то заметил то же в глубине голубых глаз. Ему хотелось услышать, что по ту сторону страданий что-то есть. Надежда. Ему нужна надежда. Наши взгляды встретились, потом мы вместе посмотрели на его руку, лежавшую на моем плече. Он резко ее отдернул. «Забудь», — пробормотал он. «Иди, если хочешь». Но я не сдвинулся с места. Несколько мгновений мы сидели молча. Дождь струйками стекал по лобовому стеклу. Улица казалась темной и пустынной. Лишь свет одинокого фонаря немного разгонял мрак. «На чем я остановился?» — наконец спросил я. «Ты отпустил фонарный столб», — тихо произнес он. «Сел в машину и...» «Впервые продался». Скотт вздрогнул, и я подумал, что, возможно, и ему довелось пережить нечто подобное. А еще я не мог понять, какого черта рассказываю о себе, сидя в машине посреди темной улицы, но слова вырывались сами собой. Я проработал на том углу полтора месяца. Вроде бы не так уж и много, но эти гребаные 6 недель стали худшими в жизни. Однажды ночью у тротуара притормозил отставной коп, работавший под прикрытием. Я так накачался наркотой, что принял его за клиента. Он отвез меня к себе. Но когда я начал расстегивать брюки, он покачал головой и уложил меня на диван. Он не прикасался ко мне, просто накрыл одеялом и сидел рядом, пока я нес какую-то чушь. Его звали Карл, и я довольно долго прожил у него на диване. Скотт кивнул. Он внимательно слушал, глядя прямо перед собой. Когда меня рвало от наркоты, Карл держал мусорную корзину. Когда болезнь превратилась в чудовище, он удерживал меня, я боролся, кричал и умолял дать мне еще. Я бил его, называл извращенцем и сукиным сыном. И плакал на его плече. Не помню, чтобы он много говорил. Просто находился рядом. Словно скала, укрывавшая от ужасной бури, трепавшая меня с тех пор, как отец выгнал из дома. За то, что я оказался геем. Все тело Скотта напряглось, и он медленно повернул голову и взглянул на меня. «Он тебя с кем-то застукал?» «Да», — проговорил я, вспомнив, что упоминал об этом на собрании тем вечером. Скотт кивнул. «Продолжай». Я слабо улыбнулся. «Есть, сэр». Он не улыбнулся в ответ. Я проболел несколько дней, и полицейский все время был рядом. Когда худшее миновало, мы поговорили. Или я говорил, а он слушал. Он приносил мне воду и горячую еду, отвел к врачу, где каким-то чудом меня признали здоровым. Он помог мне восстановиться. Возил на собрание анонимных наркоманов. Помог получить школьный аттестат и поступить в колледж. Подписал договор, чтобы снять мне жилье. Раз в неделю мы с ним ужинали. Он говорил мало, а я болтал без умолку, пока не понимал, что он надоел ему. Я подавил волну эмоций, накатившую, как всегда, при мысли о невероятной доброте, что проявил ко мне этот незнакомец, и обо всем, что он для меня сделал, гораздо больше, чем родители. Конечно, зависимость никуда не делась. Я боролся с ней изо всех сил, но все равно соскальзывал. И вот однажды Карл не появился на ужине, не позвонил, не прислал СМС. На него это было не похоже. Я поехал к Карлу домой и обнаружил его на том самом диване, где сам провел несколько месяцев. Сердечный приступ, как мне потом объяснили. «Черт!» — пробормотал Скотт. «Да!» — хрипло проговорил я. Старое горе вновь захлестнуло меня, и я с трудом сдерживал слезы. Я сел рядом с ним на диван и сказал «Спасибо». Пока мы были вместе, я нечасто его благодарил. С тех пор я завязал с наркотиками. Я тяжело вздохнул, снова взяв эмоции под контроль. Скотт смотрел прямо перед собой, казалось, обдумывая все сказанное. «Ты завязал ради него». «Поначалу да», — признался я. Он умер, и после всего, что он для меня сделал, мысль о возвращении к наркотикам казалась предательством. Словно бы смерть его была бессмысленной. Но потом я держался ради самого себя. Когда решение принято, остается только ему следовать. Скотт фыркнул, как будто не поверил, и мне показалось, что он ждал чего-то еще. Какого-нибудь слова или жеста, чтобы рассказать чуть больше о себе самом. Ведь на собрании он лишь коснулся собственной истории. «Эй!» — медленно произнес я. «Хочешь выпить кофе? Или еще чего-нибудь?» На долю секунды красивое точеное лицо Скотта смягчилось, и он посмотрел на меня так, будто готов был согласиться. Словно больше всего на свете, пока на улице шел дождь, хотел посидеть в паршивой закусочной за чашкой горячего кофе. Со мной. Потом он отвернулся, и мне показалось, будто между нами закрылась дверь. «Мне нужно домой», — коротко и отрывисто бросил он. «Доброй ночи». Я напрягся, затем застыл на миг, чувствуя себя, как в старые времена, когда, накачавшись наркоты, выставлял себя идиотом перед кем-то в здравом уме. Как будто меня использовали. Щеки вспыхнули, и я потянулся к ручке на дверце машины. «Ладно», — проговорил я. «Еще раз спасибо». Хлопнув дверцы, я поспешно зашагал к дому Даниэля, спеша укрыться от дождя под козырьком крыши. «И что?» Думал я, нащупывая ключи, пытаясь подавить проклятое, выматывающее чувство отторжения. Я ведь все равно бы рассказал свою историю на собрании анонимных наркоманов на следующей неделе. Вот только рассказывать Скотту под дождем в темноте его машины было не то же самое. И когда внедорожник отъехал от тротуара и растворился в ночи, я осознал слова Скотта. «Он больше не придет на собрание». Он взял частичку меня, а потом уехал. И я никогда не увижу его снова.